Глава вторая. Полетели. По пути в Драхас мы видели летящих из дозора драконов. Далекие темные тучи, несущиеся против ветра. Первый пост ушел целиком. На втором и третьем — большая часть. А вот на четвертом и пятом осталась добрая половина драконьих всадников. Про другие посты пока не было новостей. Первым своим указом Тириан призвал драконов в столицу для поддержания порядка на церемонии коронации, а также в связи с волнениями у восточных границ. Такова была официальная версия, но даже я понимала, это способ отнять у Элая потенциальные силы. А если вдруг красноперые нападут на Айдану, оставшуюся почти без прикрытия, и старший принц погибнет в бою, тем лучше. Его и так считают мертвым. В Драхасе бурно обсуждали перемены, смерть короля, нового наследника, а особенно защиту границ. Раньше на помощь крепости выступал первый пост. Сейчас мы остались одни, а новая партия дракончиков пока еще подрастет. Мы сгрузили яйца в драконятнике в особом отсеке, устроенном наподобие гнезда. Рони задержался, прощаясь с яйцом, а остальные пришли в столовку, где собрался весь Драхас. Ребята растерянно переговаривались. Берта тайком вытирала слезы. В воздухе повисло напряжение, и даже радость от удачной вылазки за драконьими яйцами померкла. Нас будто бросили на растерзание красноперам. Капитан Мура уехал по каким-то важным делам, но мне отчего-то казалось, что он просто вовремя смылся. «Что будешь делать?» — спросил Туч, сев напротив с горой еды. Перловая каша, три сочные отбивные. Миска овощей, булочка и компот. Никакие волнения не могли испортить его аппетит. Тот же вопрос вертелся и у меня на языке. Что делать? Тириан не успокоится, пока не уничтожит старшего брата. Красноперые рвутся в Айдану, и теперь у них есть шанс победить. С какой стати Тириан вообще отдает приказы? Он ведь даже еще не король. Элай пожал плечами, обвел взглядом столовку. Если я сунусь в столицу, меня ждет верная смерть, — хмуро сказал он. Постучав письмом по ладони, добавил. Чезарь собирает силы на юге. И в Совете далеко не все горой за Тириана, но я не знаю, Туч. Элай показал мне письмо, которое Йоргас вручил ему в Айдане. Чезарь Мореско, давний друг матери Элая, писал о том, что смерть короля была неожиданной, хотя в последнее время он и страдал здоровьем. Поговаривали, что король так и не назначил Тириана преемником официально, а некоторые шептались, что на смертном одре он звал старшего сына. Но за Тирианом стояла мать королева, а с ней — большая часть совета и армия. Хильда тоже подошла к нам, села рядом с Элаем и легонько коснулась его руки. «Соболезную», — прошептала она. «О, Элай, я бы так хотела обнять тебя сейчас». А я обняла. Сразу после того, как Йоргас сообщил печальные новости. И теперь Эней странно косился на Элая, явно складывая одно к одному. «Тебе надо заявить о правах на трон», — тихо добавила Хильда. Глаза Энея стали круглыми, как монеты. «Не сейчас», — отрывисто бросил Элай и повернулся ко мне. «Поела?» А когда я кивнула, встал из-за стола, подав мне руку. По одним манерам можно было опознать в нем принца, но что-то королевское скользило и в его осанке, и в повороте головы, и даже в том, как Элай говорил. Он будто с детства привык, что его приказы выполняются беспрекословно и немедленно. Наверное, мой отказ его страшно бесит. Мы перешли по коридорам в наше гнездо, поднялись на крышу. Я невольно глянула на сторожевые башни, тонкие, точно стрелы, летящие в небо. Теперь... Когда прозвучит сигнал, Драхасу придется защищаться своими силами, не надеясь на дозор. Элай дважды свистнул, и дымок захлопал крыльями, вылетая из драконятника. «Нам нужна помощь», — пояснил Элай. «Я хочу слетать к Вересу и попросить выделить хотя бы пару человек, иначе уже этой ночью нас раскатают. Красноперые шастают по скалам и следят за дозором, они явно в курсе перемен. А капитан — не факт, что он вообще вернется». «Элай!» Я шагнула к нему и, обняв, заглянула в глаза. «Мне так жаль. Я могу что-то для тебя сделать?» Элай многозначительно ухмыльнулся, и я ахнула от возмущения. «Ну, а чего ты ждала?» — пробормотал он, обнимая меня в ответ. «Не волнуйся, Вив, я не раздавлен горем. Да, на душе тоскливо. Да, когда-то мне казалось, что мы с отцом очень близки, но после того, как он приказал добить меня как собаку, я не питал особых иллюзий». «Может, он сделал это из любви?» — предположила я. «Не мог смотреть, как ты мучаешься». «И за 6 лет не нашел времени, чтобы навестить любимого сына?» Я вздохнула, не зная, что на это ответить. «Наверное, все могло быть иначе», — продолжил Элай. «Каждое решение имеет последствия. Не знаю, что отец думал в конце. Жалел ли? Мне хочется верить, что да». Я положила голову ему на грудь, слушая ровное биение сердца. «Кажется, что у нас есть варианты», — говорил он. «К примеру, улететь куда-нибудь далеко. Я и ты. Сменить имена и все такое. Но мы всегда будем жить в страхе. Наши дети — угроза для трона». «У нас нет никаких детей», — ворчливо напомнила я. «Будут», — ответила Лай. «К тому же Чезарь Мореско, как и многие другие, считает Тириана ослом». «Так и есть», — подтвердила я со всей возможной горячностью. «Бросать страну на растерзание придурку и его злобной мамаши? Это как-то не по-драконьи. Так что вариантов у нас нет. Отец не верил в меня, но ты, пожалуйста, верь». Дымок протянул к нам башку, толкнул Элая в плечо, повернулся ко мне и улыбнулся. Вернее, я бы хотела думать, что это улыбка, потому что оскал был пугающим. «Я верю», — ответила я. «Элай, верю!» «А я заполучу корону ради тебя», — пообещал он. «Чего бы мне это ни стоило, а сейчас лучше отойди в сторонку, чтобы хвостом не задело». Поцеловав меня на прощанье, Элай взлетел на дымка. Дракон взмахнул крыльями и, сорвавшись с места, помчался вдоль горной гряды, быстро превращаясь в черную точку. А я опустилась на пол, скрестила ноги, положила камень на камень, как делал Туч. Но башенка тут же развалилась. Оно и понятно. Я как никогда далека от душевного равновесия. Иней осторожно высунулся из двери, оглядел опустевшую крышу. «Один вопрос», — начал он. «Да», — буркнула я. «Элай, старший принц, ты с нами или как?» Под ногами крошился камень. Облака бежали над головой. Позади лежала бескрайняя степь. А Сайгат все стоял и смотрел, как уходят драконы с приграничных постов. Огромные ящеры взмывали из башен, распахивали широкие крылья, становились в клин и улетали прочь, как дикие гуси перед зимней стужей. Их тени плыли по зеленой земле, а после терялись в холмах. Боги сполна одарили Сайгата удачей, но о таком он не смел мечтать. Дозор опустел, враги отступали. Куда? Зачем? Надолго ли? Ясно одно. Нельзя упускать такую возможность. Надо напасть немедля этой же ночью. Айдана осталась без защиты. Ему все равно, что гостеприимно открыли ворота. Заходи, дорогой, бери древний город. Правь цитадилью королей. И стань тем великим драконом, что соберет свободные кланы под своим крылом. Сердце пело в груди. Ветер дергал за красные волосы и приносил запахи трав и горячего камня. Сайгат смотрел вслед драконам и словно летел с ними вместе. Но густая тень вдруг скользнула по его лицу, заставив вскинуть голову, и пальцы сжались на рукояти клинка. Черный огонь мчал вдоль гряды, стрелой разрезая небо. В голове промелькнула трусливая мысль. Вот бы и он улетел с остальными. Но Сайгат тут же одернул себя. Нет, пусть остается. Пусть примет бой и в нем же умрет. А Сайгат заберет и его дракона, и женщину. Когда черный огонь повернул к дозорному укреплению, Сайгат улыбнулся. Выходит, его враг здесь, мечется, словно кошка, которой прижали хвост. Черный дракон опустился на крышу дозорной башни, и Сайгат перевел взгляд на город. Отсюда он казался совсем крохотным. Жалкое поселение, притулившееся в бухте. Да, вокруг плодородные земли, рядом гнездятся драконы, а в море плещется рыба. Но все это было неважным. Когда Сайгат захватит город, пророчество сбудется. Аркутан вернется. Великий красный дракон возродится опять и будет править Айданой. А оттуда тень его крыльев накроет весь мир. Хрустнули камешки под неловкой ногой, и Сайгат недовольно посмотрел на воина. Все, как я говорил», — сказал тот, довольно выпитив грудь, густо покрытую чешуей. Они улетают. Надо напасть и...» «Сам знаю», — перебил его Сайгат. «Иди, скажи всем. Ночью я захвачу город. А черный огонь погаснет навсегда». Новость о принце привела Энея в замешательство, но он быстро с ним справился. «Если моя чешуя пропускает холод, то значит и драконы красноперых получат урон», — говорила я, торопливо сбегая по ступеням башни. «Ага», — подтвердил Энея, следуя за мной. Элай попросил верить в него, но я могла попытаться сделать что-то большее. «У тебя уникальный дар, и такой сильный к тому же», — неустанно хвалила я Энея. «Вив, давай к делу», — попросил он. «Я очень красивый, умный и сексуальный, но говори уже, чего хочешь. Можешь устроить красноперым снежную бурю?» Инэй вздохнул. «Ты меня переоцениваешь», — нехотя сказал он. «Но, допустим, легкий снежок, если поблизости будет подходящее облако». Коридор привел меня в хозяйственную часть Драхаса, и я увидела профессора Денфорда, который смиренно держал в руках пряжу, пока Хильда мотала клубок. «Ночью на нас нападут», — сказала я, разрушив их идиллию. «Это как пить дать. Надо готовиться к обороне. У нас есть свободные драконы, на которых можно посадить первокурсников? Сильва, к примеру». «Это исключено», — возразил профессор, строго на меня глянув. «У первокурсников нет ни опыта, ни необходимых навыков. В бою дракон может действовать непредсказуемо, а вы — пострадать». «Нас всех убьют», — спокойно сказала Хильда. «Вивианна права. Надо что-то придумать». «Драхас!» — выкрикнул Арчи, покачиваясь на кольце. «Дра!» — Хильда. «Его словарный запас удручает», — неодобрительно заметил профессор. «Это вовсе не дыра. Некогда Айдана была большим культурным центром. Это древний город с богатой историей». «Дыра!» — возразил Арчи, покивав розовым хохолком. «Элай полетел за подмогой, но неизвестно, сколько драконов он приведет», — добавила я. «А красноперые наверняка наблюдают за дозором и знают, что всадников стало меньше». «Нельзя сидеть сложа руки», — поддержала меня Хильда. «Чарльз, что говорит твое сердце дракона?» «Мое сердце велит заботиться о тех, кто мне дорог», — проворчал он. «Хильда, тебе лучше уехать из Драхаса немедля». «Неужели в нем хватило места лишь для меня одной?» — изумилась она. Профессор помолчал, а после кивнул. «Я и правда привязался ко всем этим ребятам», — признал он. «Пусть большинство из них не способны даже связно изложить свои мысли, но это, по сути, дети, за которых мы несем ответственность. Где вообще капитан? Кто возьмет на себя защиту крепости?» «Надо собрать всех, кто остался», — сказала Хильда. «Организовать оборону. Пусть нас мало, зато у каждого есть дар». Оставив Хильду с профессором, я побежала в драконятник, и Энеи следом за мной. Рони, наш мастер создать то, чего нет, сидел в гнезде, обнимая яйцо. Мою идею он выслушал внимательно, но энтузиазмом не воспылал. «Вив, ты вообще представляешь, что просишь?» — возмутился он. «Это высший уровень. Я вряд ли смогу создать даже одного дракона, а если и смогу, то мне не удастся удержать иллюзию на достаточно долгий срок». «Жаль», — вздохнула я. Мой план казался простым и гениальным. Пригнать по небу иллюзию стаи драконов, как будто все вернулись в дозор. «Но с туманом у тебя получилось», — напомнил Эней. «Мы отлично прошли вдоль ручья, и ни один дракон ничего не заподозрил, хотя лично я сомневался, что выйдет». «Вот ты сравнил», — фыркнул Рони. «Туман и дракон — это совершенно разная детальность, реалистичность, движение. Бабочки и стрекозы у тебя получаются высший класс», — не сдавалась я. «Они маленькие. Тем более нам не нужна детальная иллюзия», — добавил Эней. «Кто там разглядит из степи? Крылатая тень недовольна». «Ну, не знаю», — проворчал Рони. «Разве что ночью. Но лучше бы тебе придумать что-то еще». «У нас есть Эней с его холодом. Туч на отважном ковшике. Я. У меня легендарный аркан, чешуя. Неужели я не смогу защитить тех, кто мне дорог?» «Может, выпустить братьев вонючек?» предложил Эней, почесав белоснежный затылок. «Янис запрещает им использовать дар во всю мощь. А тут сам Бог велел. Устроим газовую атаку, чтобы никто и близко не подлетел к Драхасу. Если ветер будет подходящий», — осадил его энтузиазм Рони. «А то потравят Айдану вместо млечников». Он погладил яйцо на прощанье и выбрался из гнезда. «Ладно», — сказал, деловито закатывая рукава. «За дело».